Дмитрий Бобышев. Филомела. Фрагмент. Примечание. Филомела – страдалица из древнего мифа. Насильник вырезал ей язык, и она превратилась в птичку, махонькую, незаметную, но издающую прекрасные трели. Соловей по-гречески. Анатолий Найман. Конец примечания. Начав читать стихи, она стала существовать для меня как сильная и упорная поэтесса, чья словесная работа тогда, да и всегда после воспринималась как идущая рядом бок о бок с тем, что делаешь или пытаешься сделать сам. Она читала: «Стрелок из лука, стрелок из лука, стрелок, развернутый вперед плечом». Мгновенно узнавалась скульптура Кшиштофа Штробля, чья выставка незадолго до этого прошлась по двум столицам. Романтический бронзовый лучник с торсом, напряженным не менее, чем оружие в его руках, впечатлил и меня. Но у Натальи он взял и превратился в разящие строки. Впоследствии я вспоминал не раз эти стихи и эту бронзу, пока не обнаружил ее вдруг из окна Эрмитажа во внутреннем саду Зимнего дворца. Как-то без лишнего шума стрелок из лука там обосновался. Но к тому времени я уже знал не то чтобы первоисточник, но более раннее, гораздо более свежее и могучее воплощение этой же темы у другого скульптора. В альбоме Эмиля Антуана Бурделя я увидел стреляющего Геркулеса, и он стал для меня образцом ваяния, а Штробль отодвинулся и затих, но не затихли Натальины строчки. Она жаловалась на непонимание в Москве, браталась, тянулась к нам, к Ладожской школе, как она по аналогии с английской озерной школой именовала наш квартет. А услышав мой мадригал Ахматовой, «Еще подыщем трех, и всемером, диспетчера выцеливая в прорезь, угоним в вашу честь электропоезд, нагруженный печатным серебром». Чуть ли не всерьез просила взять ее в эту гипотетическую семерку. И еще бы не взять. Поехали знакомить со все еще опальной знаменитостью, но то и не оказалась в Комарове, она как раз была в Москве. Ни в Комарове, ни в Питере, так в Москве Наталья все-таки была представлена Ахматовой, и та оценила ее подлинность. Вот ахматовский отзыв о ней, обращенный через меня ко всем. «Берегите ее, она настоящая». Весьма прозорливо замечено в предвидении Натальиных гражданских подвигов. Ее авторитет в стихах имеет полное сходство с оригиналом. Как андерсовской армии солдат, как андерсеновский солдатик, я не при деле. Я стихослагатель, печально не умеющий солгать. Начиная с «Послушай, Барток, что ж ты сочинил?», ее стихи полны музыки. Сначала это были отрывки симфонических потоков, действительно наподобие Бартока, некоторое время звучали ирмосы, ноктюрные побудки, а затем отчетливее стала угадываться песня. А петь она стала, как и ее давние предшественники, русские парижане первой волны, о самом насущном естестве, любви и смерти, наследуя принцип парижской ноты, аскетизм и сдержанность слога, намеренно приглушенный тон и полное неприятие всего пышного, преувеличенного, велеречивого. «Не говори красно, не говори прекрасно», — заклинает поэтесса свою музу, и так говорит емко и умно. Есть у нее стихотворение, рисующее с какой-то выстраданной достоверностью образ трубача, раздувающего щеки, не разумея, что обрублен язык говорун. Молчание — это огромная тема, столетиями живущая в поэзии, и крупный художник неминуемо упирается в нее своим сознанием. Она вызвала знаменитое тютчевское восклицание «Силентиум» и загадочный призыв Мандельштама возвратить слово в доречевую гармонию. Эта тема оказалась по силам и Горбаневской. Мало того, она еще и внесла в нее оригинальное развитие, и его смысл заключается в самоограничении, в своего рода духовном обрезании языка, то есть, иначе говоря, в отделении от него лишней плоти, ведущей к соблазнам бесконтрольного словопроизнесения, к безответственной хотя бы и поэтической болтовне. Сдержанность и трезвость, присущие Горбаневской, сказываются еще на одной стороне ее литературного образа, на публичной позе, которая никогда не превращается в статуарность памятника, не возносится выше пирамид, а наоборот, остается в человеческих пропорциях, что не мешает жить ее сознанию на просторе вечных и мировых тем. Но здесь нет особенного противоречия. Ее памятник не тверже меди, как у Горация, а наоборот, мягче воска. По существу он и есть воск, а точнее свеча, горящая, пока светит разум и вдохновение. Но помимо лирического и размышляющего начала, в ней как-то очень органически соединялась и жила неукротимая общественная совесть. Это привело к тому, что в критический момент истории она вошла в другую, отчаянную семерку храбрецов, выступивших с дерзким протестом на Красную площадь в полдень памятного дня и года. Тот, кто жил тогда, помнит. Советские танки давят либеральные всходы в Праге, Ян Палах сжигает себя на Вацлавской площади, а мы все тогдашние подъеремные совки глотаем слезы бессилия. Духота, отчаяние, стыд. И вдруг дохнуло чем-то живительно свежим. Нет, не все мы такие. Есть еще совесть, честь и надежда. Пой, Филомела. Не плачь, Ракита, это ивы дело. Не пой, бедняжка, ты ж не Филомела. Стучат копыта при въезде на паром, скрипит бумажка под расщепленным пером. Вздыхая косо под сенью пересылки, в последней хватке стени концы косынки. Стучат колеса, опоясывая земь. Раз-два, раз-два-три, четыре, пять, шесть, семь.